Кой всегда брал ее во все рейсы. Надевал в тех ситуациях, случавшихся все реже и реже, когда от моряка торгового флота еще требовалось одеваться по форме. Он именовал ее пиджаком лорда Джима. Очень подходящее название в его нынешней ситуации. Очень подходящее название. С того времени, когда, по собственному его определению, для него началась эпоха Конрада. Кой считал, что уже прожил эпоху Стивенсона, эпоху Мелвилла, и когда он решался поглядеть на тот след, что оставляет за кормой любой человек, в эти три эпохи укладывалась вся его жизнь, и третья, конрадовская, оказывалась самой несчастливой. Ему недавно исполнилось 38. Впереди простирались 20 бесконечных месяцев без моря. Экзамен на капитанское звание был отложен на неопределенный срок. Его выбросили на берег с такой характеристикой, от которой у любого судовладельца, чей порог он переступал, непроизвольно сдвигались брови. Плата за комнату в пансионе неподалеку от Рамблас и ежедневные домашние обеды у Тересы безжалостно истощали его последние сбережения. Еще неделя-другая. Ему придется наниматься простым матросом на одной из тех проржавевших корыт с украинским экипажем и греческим капитаном, который арматуры иногда посылали с фиктивным грузом на верную гибель ради получения страховки. Выбор невелик. Или нечто подобное, или надо устраиваться на берегу. Но от одной мысли об этом Коя мутило, поскольку он обладал главным достоинством моряка, хоть на мостике Ислы Негра ему и не помогло, интуитивным чувством неуверенности, которое иной раз трактуется как недоверие. Понять это может только тот, кто в Бискайском заливе видел, как барометр за 3 часа падает на 3 миллибара, или тот, кому в проливе Ормуз внезапно перекрывает путь танкер водоизмещением 500 000 тонн и длиной 400 метров. Это очень неопределенное ощущение. Какое-то шестое чувство. Оно вдруг заставляет человека проснуться при малейшем изменении в режиме работы машин или внушает ему тревогу при виде маленького черного облачка на горизонте, или вдруг ни с того ни с сего побуждает капитана появиться на мостике и словно невзначай все осмотреть. С другой стороны, это вполне естественно в такой профессии, где каждая вахта заключается, собственно, в том, чтобы сравнивать показания гирокомпаса и показания компаса магнитного, иными словами, сравнивать одно неточное направление на север с другим, столь же недостоверным. А у Коя это чувство неуверенности, как ни парадоксально, только усиливалось, когда приходилось ступать по твердой земле. К несчастью, или наоборот, к счастью, он принадлежал к тому роду людей, для которых единственное нормальное место для жизни располагается не менее чем в 10 милях от ближайшего берега. Он отпил шампанского из бокала, поданного длинноногой девушкой, одарившей его кокетливой улыбкой. Кой не был привлекательным мужчиной, роста ниже среднего, с чересчур широкими мощными плечами, с массивными грубыми руками, унаследованными от отца, неудачливого торговца, морским товаром. Вместо денег тот оставил сыну еще и неуклюжую походку в раскачку. Так ходит только человек, далеко не убежденный в том, что земля, по которой он ступает, достойна доверия. Однако грубость черт, широкие губы большого агрессивного носа, смягчал спокойный и ласковый взгляд темных глаз. Так смотрят некоторые охотничьи собаки на своих хозяев. Улыбка, изредка мелькавшая на его губах, подчеркивала это впечатление, застенчивое, искреннее, почти детское. Ею он вознаградил девушку за бокал шампанского и за приветливость. А сейчас девушка удалялась от него, пробираясь среди клиентов. Неизбежную его юбка все же не мешала видеть длинные ноги, ступавшие осторожно и точно, и, разумеется, сказала, что Кой не сводит с них глаз. Вот именно, казалось. Потому что в эту минуту, поднося бокал ко рту, он осматривал зал, разыскивая глазами светловолосую женщину. На мгновение взгляд его задержался на невысоком человеке с меланхоличным взором и в клетчатом пиджаке. Коротышка вежливо наклонил голову. Кой продолжал разглядывать публику, пока не обнаружил блондинку. Она снова стояла к нему спиной и разговаривала с аукционистом, держа в руке бокал шампанским. На ней был замшевый жакет, темная юбка и туфли на низком каблуке. Кое очень хотелось ее рассмотреть, и он постепенно продвигался ближе, глядя на прямые золотистые волосы, высоко подстриженные на затылке, и двумя асимметричными, но четкими изящными линиями, спускавшиеся к подбородку. Когда она разговаривала, ее волосы мягко покачивались и касались лица, которого он сзади видеть все равно не мог. Преодолев две трети расстояния до нее, Кой увидел, что изогнутая шея вся покрыта веснушками, сотнями крошечных веснушек, чуть темнее кожи, не столь уж и светлой для блондинки. Загар говорил о жизни на свежем воздухе, на солнце, под открытым небом. И вот когда он уж почти добрался до нее, и через минуту мог бы, наконец, рассмотреть ее вблизи, она попрощалась с аукционистом и повернулась. Кой видел ее не более двух секунд. Ровно столько ей понадобилось, чтобы, слегка наклонившись, поставить бокал на стол, и она ушла. На краткий миг глаза их встретились. Ему хватило этого мгновения. Он запомнил необычно темные глаза с синими искрами, а, может быть, наоборот, синие глаза с черными искрами. Эти глаза скользнули по лицу Коя, не видя его, но он-то успел заметить, что и лоб, и все лицо, и руки у нее покрыты веснушками. Вся она была покрыта веснушками. Это оказалось необычной, очень привлекательной и чуть ли не девочкой, хотя ясно было, что ей уже много больше 20. Еще он заметил большие мужские часы в стальном корпусе с черным циферблатом и носила на их на правой руке, и еще она была выше его на полголовы и очень красива. Через 5 минут и Кой вышел на улицу. В сиянии городских огней было видно, как по темному небу бегут на юго-восток тучи, и Кой знал, что вот-вот поднимется ветер, и ночью, скорее всего, пойдет дождь. Стоя у входа и засунув руки в карманы тужурки, он раздумывал, куда повернуть, налево или направо. От этого решения зависело, перехватит ли он что-нибудь в ближайшем баре, или направиться на Пласа Реаль, где пропустит пару порций голубого джина Бомбей, сильно разбавленного тоником. Нет, не пару, одну. Быстро поправился Кой, вспомнив плачевное состояние своих финансов. Машин на улице почти не было, и сквозь листву деревьев, насколько хватало глаз, виднелись выстроившиеся в шеренгу светофоры, переключавшийся с желтого на красный. Поразмышляв 10 секунд, когда на последнем ряду светофоре зажегся красный, а на ближайшем зеленый, Кой зашагал направо. Так он совершил первую в ту ночь ошибку. ЗСНВ. Закон совсем не случайных встреч. Основываясь на известном законе Мёрфи, гласящем, что если неприятность может случиться, она и случится, а закон этот, как убедился Кой в последнее время, действует неукоснительно, он выводил собственные для внутреннего, так сказать, потребления законы, которым давал торжественно научные названия. ЗПТСН. Закон «Приглашай на танец самую некрасивую» или «ЗПБ» — «Закон падающего бутерброда».